5. Прополоскать. Пробормотал он и соскользнул в кресле вправо. Острая боль в изуродованном колене пробудила его. Прошло меньше 5 минут. Он слышал, как Энни моет посуду. Обычно она, хлопоча по хозяйству, напевала. Сегодня она не пела. До пола доносилось только позвякивание тарелок и шум сливаемой воды. Плохой признак. «Передаем специальный прогноз погоды для обитателей округа Шелдон. Сегодня до 5 часов вечера ожидается ураган. Повторяю, ожидается ураган!» Впрочем, играть в игрушки было уже некогда. Пришло время приступать к делу. Она хочет, чтобы Мизери воскресла, причем честно. Пусть воскрешение будет нереалистичным, но оно должно произойти честно. Прежде всего, ему необходимо стряхнуть начинающуюся депрессию, пока она им не овладела по-настоящему. Пол смотрел в окно, подперев ладонью подбородок. Теперь он окончательно проснулся. Его мысль работала активно и быстро, хотя до конца он этого не сознавал. 2 или 3 верхних слоя сознания, включавшие мысли о том, когда он в последний раз мыл голову или принесет ли Энни очередную порцию дурмана вовремя, полностью исчезли. Наверное, поверхность его мозга отлучилась в магазин за порцией копченого мяса. Органы чувств функционировали, но он не воспринимал поступающие сигналы, не видел того, что видел, не слышал того, что слышал. Другая часть его сознания лихорадочно вырабатывала идеи, отвергала их, соединяла друг с другом и опять отвергала комбинации. Он ощущал происходящие в нем процессы, но впрямую не контролировал их, да и не желал этого. Внутри у него происходила грязная, изнурительная черная работа. Он сознавал, что именно он делает. Пытается найти идею. Найти идею. Это не совсем то же, что обрести идею. Обрести идею — это лишь более скромный синоним понятий «я обрел вдохновение» или «эврика», заговорила моя муза. Идея быстрых автомобилей пришла к нему в Нью-Йорке. В тот день он вышел из дома, намереваясь всего-навсего купить видеомагнитофон на 83-й улице. Он проходил мимо стоянки и обратил внимание на служителя, пытающегося взломать машину. Этого оказалось достаточно. Он понятия не имел, законно действовал тот человек или нет, но через 2 или 3 квартала ему уже не было до этого дела. Тот служитель превратился в Тони Бонасара. Он уже знал о Тони все, не знал только его имени, которое извлек несколько позже из телефонного справочника. Половина романа уже существовала в его воображении, а вторая быстро возникала и ложилась на свое место. Ему хотелось плясать. Он чувствовал себя счастливым, мало того, пьяным от счастья. К нему явилась муза, и он радовался, как радовался бы неожиданному чеку, пришедшему по почте. Он отправился за видеомагнитофоном, а обрел нечто намного лучшее. Он обрел идею. Другой процесс — поиски идей. Не мог идти ни в какое сравнение с обретением идеи. Он не возбуждал Пола и не доставлял ему радости, но был по-своему столь же таинственным и столь же необходимым. Поскольку, когда ты работаешь над романом, работа время от времени стопорится, и ты не можешь преодолеть препятствия, если не найдешь идею. Обычно в тех случаях, когда ему нужно было найти идею, он надевал плащ и отправлялся на прогулку. Если ему не требовалось найти идею, он брал с собой на прогулку книжку. Если не с кем поговорить во время прогулки, книга необходима, но когда требуется найти идею, скучная прогулка могла сыграть такую же роль, как химиотерапия для ракового больного. В середине быстрых автомобилей Тони убил лейтенанта Грея, когда тот попытался надеть на него наручники во время сеанса в кинотеатре на Таймс-сквер. Полу нужно было, чтобы Тони скрылся хотя бы на некоторое время, поскольку третий акт его драмы был бы невозможен, если бы его посадили в тюрьму. В то же время Тони не мог просто исчезнуть из кинотеатра, оставив Грея, у которого в груди с левой стороны торчал кинжал, так как по меньшей мере три человека знали, что Грей отправился на встречу с Тони. Что делать с телом? Пол не знал, как разрешить эту проблему. Дальнейший путь был заблокирован. Начиналась игра. Беззаботный только что убил человека в кинотеатре на Таймс-сквер, и теперь ему нужно перенести тело в машину так, чтобы никто не спросил его: «Эй, этот парень как будто мертв, это на самом деле так, или он просто перебрал?» Если он вынесет тело из кинотеатра, то сможет отвезти его в Квинс и спрятать в известном ему недостроенном здании. Так что же, Поле, ты можешь? Разумеется, 10-секундного срока не было. У него не было контракта на книгу, писал он ее по наитию. Следовательно, никто не требовал сдавать рукопись в срок. Хотя срок есть всегда. Спустя какое-то время автор теряет контроль над книгой. Почти все писатели это знают. Если книга достаточно долго остается в заблокированном состоянии, она начинает умирать, отходить. Становятся видны маленькие натяжки и литературные приемы. И так он ушел на прогулку, вроде бы ни о чем не думая, как ни о чем он вроде бы не думал сейчас. Он прошел мили три, и только тогда откуда-то из скрытых в глубине мозга мастерских пришло послание: «А если поджечь кинотеатр?» Эта идея, похоже, могла сработать. Пол не ощутил счастливого головокружения, не ощутил прилива истинного вдохновения. Он казался самому себе столяром, который выбирает подходящий для работы кусок дерева. Что если Тони подожжет соседние сиденья? Обивка кресел в кинотеатрах всегда изодрана, будет много дыма. Он останется на месте до последнего, потом подхватит Грея и потащит наружу, как будто тот всего лишь наглотался дыма и потерял сознание. Что скажешь? Он сказал бы, что это подходящий вариант. Не блестящий, конечно, и кое-какие детали еще стоит как следует обдумать, но в целом вариант нормальный. Можно продолжать работу. Ему никогда прежде не приходилось находить идею, чтобы начать работу. Но интуиция подсказывала, что найти идею и начать книгу возможно. Он неподвижно сидел в своем кресле, опершись подбородком на ладонь, и смотрел в сторону сарая. Если бы он мог ходить, то отправился бы в поле. А сейчас сидел едва ли не в прострации и ждал чего-то. Он почти не отдавал себе отчета в происходящем вокруг и сознавал только, что его фантазия воздвигает здания вымысла, критически оценивает, видит их никчемность и разрушает в мгновение ока. Прошло 10 минут, 15. Теперь Энни пылесосила в гостиной и по-прежнему не напевала. Он слышал звук пылесоса, но не сознавал, что слышит. Этот звук входил в голову и выходил оттуда, не оставляя следа. Он проносился мимо, как вода в горном ручье. Наконец, из его глубинной мастерской пришел сигнал. Он всегда приходит. Чернорабочие трудятся там, не покладая рук, и завидовать им не приходится. Пол не шевелился. Он уже почти нашел идею. Сознание его пробудилось, да ведь врач там, внутри, и подхватила идею, как письмо, брошенное в почтовую щель на входной двери и упавшее на пол. Он начал рассматривать идею и почти отверг ее. Кажется, из глубинных мастерских послышался стон, обдумал еще раз и решил, что, в общем, ее можно сохранить. Вторая вспышка, ярче первой. Теперь Пол энергично барабанил пальцами по подоконнику. Около 11 часов он начал печатать. Сначала дело продвигалось медленно. Несколько щелчков, затем тишина, секунд 15, может быть. Похоже на то, как выглядит с самолета архипелаг. Цепочка островков, далеко отстоящих друг от друга и разделенных широкими голубыми участками. Мало-помалу интервалы становились короче, а периоды непрерывного стука клавиш на привычной электрической машинке этот треск звучал бы привлекательно, но тяжелый стук клавиш Ройл оказался отталкивающим, повторялись все чаще. Но Пол не обращал внимания, что о машинке голос Дакки Дедлса. К концу первой страницы он разошелся. К концу второй полностью набрал обороты. Спустя какое-то время Энни выключила пылесос и встала в дверях спальни, наблюдая за ним. Он понятия не имел, что она рядом. Он, собственно говоря, не имел понятия, где находится сам. Он наконец-то вырвался отсюда. Он был на кладбище в Литл-Данторпе. Вдыхал влажный ночной воздух. Чувствовал запах мха, зелени и тумана. Слышал, как часы на колокольне Пресвитерианской церкви пробили два и подробно описал их бой. Когда работа удавалась, он видел сцену между строк. Сейчас он видел. Энни довольно долго смотрела на него. Она не улыбалась, не двигалась, но что-то в ее облике говорило об удовлетворении. Потом она ушла, тяжело ступая по полу, но и шагов ее Пол не услышал. Он работал до 3 часов, а в 8 попросил Энни снова посадить его в кресло. После этого он писал еще 3 часа, хотя в 10 боль напомнила о себе всерьез. Энни пришла в 11. Он попросил еще 15 минут. «Нет, Пол, хватит. Вы бледны, как мел». Она уложила его в постель, и через 3 минуты он уже спал. Впервые с тех пор, как серое облако покинуло его, он проспал всю ночь и впервые спал без сновидений. Сновидения приходили к нему наяву.